Жития святых, святителя Дмитрия Ростовского, месяц юний, день первый. Сие чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. А что хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день страдания другого святого мученика Юстина и еже с ним. В то время внеже нечестивые идолопоклонницы и по всем странам и градам нечестивые против благочестивых и благие закон соблюдающих христиан предложише повеление, да всяк веруя его Христа, ко идолисты и жертвы принуждаемый будет, я тебе ише святые мученики Юстин, Харитон и Харита жена, Евелпист, Еракс, Пеон и Валериан, и в Рим приведени, ростико епарху градскому на судище предсташа. И рече епарх ко Юстину, повини се Богом и царским повелением, да не осужден будеше. Святей же Юстин отвеща ему, никто же, когда осужден быть может, и же Спасителя нашего Иисуса Христа заповеди и послушает. Вопроси епарх, кое го еси учение? Отвеща Юстин, всяких учений внешних подштах се изучите ся, и во всяком наказании искусен быв, после жде истинному христианскому учению прилепих ся, а ще той неблагоугодный с тем и же в неправом мудровании заблуждают. Тогда рустик глагола. Та или о окаянные учения любящие, я же противна суть нашему мудрованию. Отвеща святый Юстин. Эй, люблю, ибо и правым догматом христиан последую. Епарх рече. Каково и обоест той догмат? Отвеща Юстин. Правый догмат и гоже христианстве и человеце и с благочестием блюдем все есть. Да Бога единого знаем, Творца и Создателя всяческих, видимых же и невидимых, и да Господа Иисуса Христа, Сына Божия, исповедуем, иногда от пророков провозвещенно, и же и прийти имат судить и человеческий род. То есть спасение проповедник и учитель желающих наставить се на доброе, о Его же некончаемом Божестве, аз человек немощный и мнее всех сей, не могу что знаменито вещати, но пророков все дело быть и исповедую. Они бы сего Его же Сына Божия рекох на земный круг свыше пришествия многими веки предвозвестиша. Вопроси епарх. На кое место христиане сходятся? Отвеща Юстин. Там у всяк приходит, а може хочет и может. И дали мнише всех нас воедино собирати се место? Ничто же вещь сия быть им ниця. Понеже Бог христианский местом неописанный, но яко не видим сей землю и небо исполняет. И везде от верных поклоняемый есть, и Его слава повсюду почитается. Глагола епарх. Всячески повещ нам, в кое место сходите си учеников твоих, где собираешь. Отвеща Юстин. Аз близ дому Мартина некоего прибани, нарицаемый Тимиотини, доселе прибывах, придох же во град Рим в Турицию, ниже иное кое, кроме реченного, знаю место. И аж те кто ко мне приходите восхоте, приобщих того истинному учению. Рече Рустик, обо християнин си тъй. Юстин же отвеща. Ей, християнин аз есъм. Тогда епарх рече ко Харитону. И дали и тъй християнин си? Отвеща Харитон святей. Християнин съм и аз, Богу пособствующо. Посем въпроси Рустик жену блаженную Хариту, а ще ли и она Христовой вере последует? Е може та извести и себе Божию благодатию християна и ню бъйти. Та же Рустик рече ко Евелписту, тъй же кто е си? Он же отвеща, царски раб е съм, обаче християнин е съм, от Христа самого свободу и дарованни, и Его милосердие ми благодати от той ажде надежди, и я же и си суть их же видиш и сотворих си причастник. Посих епарх въпроси Еракса, е дали и он християнин есть? Е може Еракс рече, поистине и аз християнин е съм, того жде бо Бога почитаю и поклоняюся Ему. Вопроси епарх. Юстин ли вас сотвори християни? Отвеща Еракс. Аз и бех и буду християнин. Предстояй же епион святей глагола. И аз християнин есъм. И рече епарх. Кто тебе християнство научи? Отвеща он. От родителей добро е си аз приях изповедание. Потом Евелпист рече. И аз от родителей мои християнин бъйте наставих ся, обаче Юстинових словес послушая, множа и укрепих се в християнстве и вере. Епарх же въпроси: «Где оба родители твои суть?» Отвещая Велпист: «В Кападокии». Епарх же въпроси Иеракса: «В кой суд стране твои родители?» И му же отвеща Иеракс: «Истинный отец наш Христос ест, а матер вера, ею же в него веруем. Земние же родители му и представиша ся, аз же от Икунии Фригийски шед сему приидох». Въпроси же епарх Валериана, чтобы и он глаголал: «И дали християнине стик Богом их не усердствует?» Отвеща Валериан: «И аз християнине съм, почитаю Бо и поклоняю се единому истинному Богу, ваши же боги презираю». Пак епарх обращаци ко Юстину глагола: «Слыши ты, и же доброглаголи в бъти нарицаешися, и мнише се истинное учение содержати, аз ще от главы и по всему телу уязвлен будеши, чаеше ли, яко туго ради имаше взейти на небо?» Отвеща Юстин: «Чаю. Яко я стоеш до Господа моего имети буду воздаяние, еже уготова се Христово учение сохранившим, аз ще глаголи моето бо и претерплю мучение. Вембо, яко всем благочестно пожившим и за Бога своего, что пострадавшим, Божия благодать ест сокровенна, донде же весь мир прейдет». Насия епарх Рустик рече: «Обомниш, яко на небеса взейти и некою мзду от Бога твоего имаш и прияти?» Отвеща Юстин: «Не мню, но известно вем и несомненно того надеюся». Рустик глагола: «Приступим прочее к предложенно и нам потребе. Снилите се воедино и все купно Богом пожрите». Насия Юстин отвеща: «Никто же права го разума се и възхощет благочестие лишите се в заблуждение же и беззаконие в пасти». Епарх Рустик рече: «А ще повелением нашим не повинете се, муки без всякаго помилование понесете». Юстин же отвеща: «Воистину желаем Господа ради нашего Иисуса Христа муки претерпете и спасти се. То бо нам изходателствует спасение и дерзновение на страшними го суде, и може весь мир Божиим повелением предстанет». Тожде и прочие все святи и мученици рекоша, прилагающие и сие: «Твори скоро ежехощеше, мъй бо християни смъй, идолум же не пожрем». Сия слышав епарх, такова и ответ изрече: «Богом пожрети и царскому повинути се повелению нехотящи, да жезлием биени, на смертную казан отведут ся. Еже во главы им усеченем бъйти, яко же римски закони и повелевают». И тако свети мученици и славещи Бога на обычно место изведени, по прияти хранах секирою усечени бъйша и в спасителнем изповедени совершиша страдания. Посихнеци от верних хота и взяше телеса их честная, и на месте достойном погребоша, содействующе и благодати Господа нашего Иисуса Христа, ему же слава во веки веков. Амин. Конец жития другаго святаго мученика Юстина и еже с ним.